Официант принес заказ Тебуса, на секунду задержался, ожидая, не будет ли у посетителя дополнительных пожеланий, и удалился. Кену откинулся на спинку стула и с хрустом поворочил головой, разминая шею. Привычка, выработанная годами работы в ЭМП, когда диспетчер всю смену неподвижно сидит в кресле, принимает вызовы по обычным и ПСИ-каналам, а высылая бригады врачей по новым и новым адресам, чутко вслушивается в их мысленные переговоры между собой, готовый в любой момент отправить к ним на помощь резервные группы. «Просто ты нормал, а у талантливого нормала больше шансов быстро вытащить человека из прошлого», — сказал Кену. «Сенсить его тяжелее. На первом этапе ему мешает спонтанная синхронизация собственной эмоциональной сферы со сферой агента. К нам приходят люди по этой правительственной программе, но...» «Да не помогут ни сенситивы, ни нормалы», — буркнул Стейбус, притворяясь, что слишком занят едой. Он хорошо помнил, с каким страхом ждал первой встречи с Кену после того, как ему вживили синхронизатор. Имплант повышенной чувствительности был произведен незаконно, и установить его могли только в подпольной клинике, упрятанной в дебрях беднейших объединенных кварталов Сестрории. Договорившись с человеком по имени Агиляр, Стейбус взял очередной отпуск, внутренне приготовившись к увольнению. Проверку данной ему устной гарантии невидимости импланта Окс произвел на своем друге. Кену был сильным сенситивом, но он так и не учуял синхронизатор в голове Стейбуса, скрытый надежным экраном. Уже с меньшим трепетом Покс вышел на работу. Во время первого подключения к Иеру института он все ждал, что Пантеон скажет: «Внимание! Обнаружено новое оборудование!» И его тайна раскроется. Но Гиляр не обманул. Экран держал стопроцентно. И Кену, и остальные до сих пор считали Стейбуса обычным человеком, в меру использующим разрешенную нейротехнику. Напротив кафе, где сидели сейчас приятели, возвышалась громада другого кластера старого квартала. Такие же точно жилые модули, террасы, кафе и магазинчики, собранные в причудливую неправильной формы ступенчатую пирамиду. Кое-где, нарушая успокаивающий стиль под старину, торчали в небо толстенные наклонные трубы, приемники общественных и частных ангаров. Оба кластера разделял каньон канала для воздушного и наземного транспорта. Проблему ретрозависимости не решить дополнительными бригадами ЭМП, из кого бы они ни состояли, нарушил молчание Стейбус. Сейчас, наверное, уже каждый житель Сестрории хоть раз пользовался ретроскопом. Если не своим собственным, то в ретросалоне. И по всей Алитее с ним знакома половина населения. В крупных городах больше. Но если еще раз обратиться к статистике, то процентов 20 побывавших в прошлом 1-2 раза больше туда не возвращаются. Но не нравится им жить чужой жизнью. Ты, например. «Ну еще бы», — подтвердил Кену. «Если б не Абелла». «Как она? В порядке?» «Так, о чем это я? Ах, да». Оставшиеся 80% делятся на три части, почти поровну. Первые – умеренные пользователи. Они работают на ретроскопах только по правилам. С ними все радужно. Следующая группа – маньяки вроде меня. Сидят в прошлом все свободное время, но или строго по делу, или из-за неуемной любознательности, или корысти ради. К ним относятся и все проводники-нелегалы. И последняя категория – потенциальные клиенты ЭМП и кандидаты на восстановление, а то и сразу в покойники. И это соотношение не меняется вот уже много лет. «И что, по-твоему, не надо ничего делать?» – спросил Кену. «Надо бы. Да только что ты сделаешь? Они своего рода наркоманы, только хуже. Правительство, возможно, и хотело бы сделать что-то, но уже не в состоянии. Проще всего ограничить продажу ретроскопов и ввести прохождение обязательных тестов перед их приобретением. не сдал экзамен на пси-устойчивость, покупку придется отложить. Но такой порядок сразу снизит объемы продаж и, как следствие, уменьшит сборы в пользу государства. Компания Retroscope Technology платит сейчас в казну такие налоги, как ни одна другая. Кену неодобрительно потряс головой. «Предоставь мне кто-нибудь право выбирать между доходом и психическим здоровьем нации, я выбрал бы последнее. Или вообще прикрыл эту лавочку». «Но Retroscope Technology – очень серьезная лавочка, Кену», – укоризненно сказал Стейбус. «Она обслуживает не только чокнутых любителей. Если, как ты выразился, ее прикрыть, то загнется четвертая часть современной науки, самая перспективная часть, как многие считают». «Да что там перспективного?» – возмутился Кену, но тут же поправился. «Нет, я не спорю. Знание истории тоже необходимо, но не настолько же». «Дело не в историках и не в реконструкции утраченных предметов искусства», – возразил Стейбус. «И даже не в развитии технологий, на основе которых делают ретроскопы. 20 лет назад никто не мог подняться вверх дальше 1900 года. Сейчас это уже 1942 для официальной науки. А нелегалы поднимаются и выше. То есть мы вплотную приблизились к космической эре планеты Земля. Если вскроем темный период, у нас в руках окажутся все технологии земной гегемонии периода расцвета. Ты представляешь себе взлет нашей промышленности? Смотался в прошлое, посмотрел и сделал то же самое. Ведь это было сверхгосударство, державшее в кулаке целую галактику, понимаешь? Любому из государственных образований современности до гегемонии куда как далеко. Вот и подумай, что мы получим, проникнув к самому концу темного периода? Всеобщее благоденствие. Первенство среди гуманоидов и негуманов. Первенство среди человеческих миров. Да никогда в жизни империя не закопает своими руками такие перспективы, запрещая ретроскопию. Соответствующие проекты подготовлены во всех областях науки, для всех отраслей промышленности. «Я слышал, что технологии уже продали лидийцам», – заметил Кену. «Ерунда», – отмахнулся Стейбус. «Они наши союзники, и все равно теперь после стольких лет нашей монополии будут плестись в хвосте.